и столь мало заботилась бы о своей внешности. Казалось, она даже и зеркалом пренебрегала. И потом тогда, опять же по молодости лет, Марина Ивановна представлялась мне старой. Уже 48, 49, почти 50. О каких тут увлечениях мог идти разговор? Это тогда. А теперь, когда я уже сама стала старше ее, боже мой, ведь ей еще не было 50, еще только 48, 49 лет. Очень трудно совместить это теперь и тогда. Тогда все виделось на очень близком расстоянии, и изображение получалось плоскостным, и виделось только то, что попадало, что могло попасть в поле твоего зрения. Теперь издалека, с горы времени, изображение стало объемным, стало видно все окрест в совокупности своей. Должно быть, так и бывает всегда, когда делаешь второй заход по жизни. Когда кончилась жизнь, начинается житие. Но в данной ситуации дело еще осложнялось и тем, что это были две совершенно различные эпохи. То тогда и это теперь столь различные, что зачастую и себя самого не всегда можешь узнать, а главное понять в том тогда. Но не будем отвлекаться. Марина Ивановна могла охотно беседовать со сторожем на Воробьевых горах, где мы гуляли, или с нашей конюшковской соседской блаженной дурочкой Сашей. Могла, казалось, даже заинтересованно выслушивать мои рассказы о конюшках, о старом доме, в котором мы жили, задавала самые простые житейские вопросы и даже отвечала впопад, хотя явно между вопросом и ответом успевала уже отлучиться. Но со своими собратьями по ремеслу, интеллектуалами, зачастую обходилась круто. Не берусь судить, умела ли она вести спор, выслушивать все «за» и «против», хватало ли у нее на это выдержки, терпения, а главное — желания. У меня осталось впечатление, что она была нетерпима к мнению, противоположному ее собственному. Помню, как, например, однажды у Вельмонтов, когда кто-то из гостей, сидевших за столом, стал хвалить Лотту Веймери Томаса Манна, недавно переведенную хозяйкой дома, отличной и тонкой переводчицей, Марина Ивановна вдруг оборвала говорившего. Ей была не по душе эта вещь. Там Гёте был не ее Гёте. И, должно быть, не замечая декларативности и резкости тона и неловкости, воцарившейся за столом, понеслась в своих доводах. Говорила она стремительно, и в монологии ее был полет. Слова не успевали за мыслями, она не заканчивала фразу и перескакивала на другую. Думая, должно быть, что высказала уже все до конца, она перебивала самое себя, торопилась, зачастую бросая только намек, рассчитывая, что ты и так с полуслова, с полунамека все поймешь, что ты уже всецело в ее власти, подчинен ее логике, и успеваешь, не можешь, не смеешь не успевать за ней в ее вихревом полете. Это поистине был вихрь, водоворот мыслей, чувств, фантазий, ассоциаций. Она могла быть одновременно и во вчера, и в завтра, где-то на погосте в Тарусской деревеньке и возле Нотр-Дам, и на наших тихих булыжных конюшках, и в Карфагене. Следить за ходом, вернее, за полетом ее мысли, было увлекательно и в то же время неимоверно трудно. Мой нетренированный мозг быстро уставал, и я, как щенок, оставалась брошенной на паркете. Я не поспевала за ней в ее выси. В ней было что-то от ведуньи, расколотившей к черту все крынки, чугуны, презревшей людские законы, молву и на шабаш. И в то же время это была просто несчастная женщина, замученная, горем, судьбой.